Эми Эллиот Дан. 26 июня 2012 года. Страницы дневника. Более живой я не чувствовала себя отродясь. Небо сияет яркой голубизной. Птицы словно с ума сошли в эти теплые деньки. За домом неспешно бежит река, а я чувствую, как бурлит во мне жизнь. Я испугана, я взволнована, но я живая. Сегодня утром проснулась, когда Ник уже ушел. Сидела на кровати, не отрываясь, глядела в потолок на золотые солнечные зайчики. За окном пели синешейки, а меня тошнило. Горло сжималось и разжималось, подобно сердцу. Я приказала себе не смей рвать, а потом кинулась в ванную, и меня стошнило прямо в раковину. Желчь, теплая вода и одна единственная горошина. Живот стискивали спазмы, глаза стремились покинуть орбиты, дыхание прерывалось. Поэтому я занялась теми расчетами, которые начинает вести любая женщина, вот так же склонившаяся над раковиной. Я принимала таблетки, но могла пропустить денек-другой. Какое это имеет значение, если тебе 38 лет, и 20 из них ты принимаешь таблетки? Я не боялась случайно забеременеть. Тесты оказались заперты под стеклом. Пришлось разбудить раздраженную усатую женщину и объяснить ей, чего я хочу. Пронизывая меня клиническим взглядом, она вручила пакетик и пожелала удачи. Я не знала, что же считать удачей, положительный результат или отрицательный. Вернувшись домой, трижды прочитала инструкцию, подержала полоску под правильным углом на протяжении нужного числа секунд, а потом положила ее на край раковины и убежала, как от бомбы. 3 минуты ждала, включив радио и нарвавшись на песню Тома Петти. Хоть когда-то можно включить радио и не нарваться на песню Тома Петти. Я спела вместе с ним «American Girl» от первого до последнего слова, а потом прокралась в ванную, как будто тест — это чуткая добыча, а я хищник. Сердце забилось быстро-быстро. Я беременна. Промчавшись через залитую солнцем лужайку на другую сторону улицы, я забарабанила в дверь Ноэль, а когда она открыла, разрыдалась, показывая полоску бумаги и крича «Я беременна!». Теперь об этом знаю не только я, даже страшно как-то. Вернулась домой с двумя мыслями. Первая — на следующей неделе 5-я годовщина нашей свадьбы. Ключи будут иметь вид любовных писем, а в конце Ника будет ждать чудная антикварная деревянная колыбелька. Я сумею убедить его, что мы одно целое, мы семья. Вторая — жаль, что мне не удалось купить пистолет. Сейчас я иногда со страхом жду возвращения мужа домой. Несколько недель назад он предложил покататься на плоту по реке под синим небом. Я так крепко цеплялась за борт, что Ник даже спросил, чего я так боюсь. А у меня перед глазами стояла картинка. Ник раскачивает плот, сперва дразнит и смеется над моей паникой, а потом с сердитым и сосредоточенным лицом бросает меня в воду, грязную бурую воду с колючим песком и ветками, и держит там сильной рукой, пока я не перестаю сопротивляться. Я не могу бороться с этими мыслями. Ник взял меня замуж молодой, богатый, красивый, а сейчас я бедна, не имею работы и гораздо ближе к 40, чем к 30 годам. Правда, для своего возраста я все еще считаюсь хорошенькой, но, как ни крути, моя ценность уменьшилась. Я догадываюсь об этом по взгляду Ника, когда он смотрит на меня. Вовсе не такой взгляд у человека, умеющего честно проигрывать. Скорее, это взгляд мужчины, загнанного в угол. Может, он и хотел бы развестись со мной до родов, но он не сможет, мой старый добрый Ник. В этом городе, где так превозносят семейные ценности, общество отвергнет человека, бросившего жену и ребенка. Поэтому он, вероятнее всего, останется со мной и будет страдать. Страдать, злиться и буянить. Делать аборт я тоже не собиралась. 6-недельный малыш в моем животе уже достиг размеров чечевичного зерна. У него появились глаза, уши и легкие. Несколько часов назад я спустилась в кухню, суетливо отыскала банку с бобами, которую Морин вручила мне для любимого супа моего мужа, вынула зернышко чечевицы и положила на столешницу. Очень маленькое зернышко, меньше моего ногтя. Я не в силах была смотреть, как оно лежит на холодном столе, и взяла на ладонь и погладила пальцем. Оно и сейчас в кармане моей футболки, я не могу с ним расстаться. Я не хочу делать аборт и не собираюсь разводиться с Ником. Просто я по сей день не могу забыть, как он летним днем ныряет в океан и шарит руками по дну, размахивая ногами в воздухе, а потом появляется с самой красивой ракушкой для меня. а солнце слепит глаза так, что, закрывая их, я вижу цветные блики, а потом Ник целует меня солеными губами. Я понимаю, что счастлива, что люблю своего мужа, будущего отца моих детей, и мы будем счастливы вместе. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я очень сильно ошибаюсь. Иногда он так смотрит на меня. Где тот милый мальчик с пляжа? Мужчина моей мечты, отец моего ребенка. Он рассматривает меня холодными паучьими глазами, за которыми прячется очень расчетливый разум. Кажется, этот человек способен меня убить. Итак, если вы найдете дневник, а я буду мертвой... Простите, это совсем не смешно.